Поставшинем 20 октября в Сунджу, провинции Северной Кюнсан, Южной Кореи, был 100-дневный митинг со свечами. 900 с лишним жителей уезда Сунджу, городов Кимчон, Тэгу и других уголков выступали против попытки власти США и Южной Кореи насильственным образом разместить Саад.